Глава 15. Ты неправильно делаешь. Я закончила с готовкой и оставила, как обычно, на столе котелок, чтобы хозяин сам взял себе еду, когда он решит, что ему пора. После совместного завтрака я, честно говоря, ожидала, что он спустится вместе поужинать. Тем более, что сегодня впервые он не прятался где-то в своем кабинете, а даже иногда встречался мне, пока я делала уборку. Самой неожиданной была встреча в библиотеке. Он, конечно, в своем духе нарычал на меня, но ушел довольный тем, как быстро нашлась нужная книжка. Но за ужином хозяин не появился. Прождав до того самого момента, когда чай остыл, в печи почти погас огонь, а дух очага свернулся клубочком, я так и ушла из кухни в одиночестве. Не знаю, почему я так расстроилась. Может, начала втайне надеяться, что его проклятие можно снять? Ведь почувствовал же он запах блинчиков. Я шла по пустому, так до конца и не оттаявшему замку, с досадой думая о том, что мне придется весь вечер провести одной. Хорошо, хоть теперь у меня была книга. Я нашла ее в библиотеке, под завалами всяких книг о проклятиях и ведьмах. Это был сборник удивительных сказок, многие из которых я очень любила. Но последний раз их мне рассказывала мама, и было это очень давно. Невеос пренебрежительно отложил ее, сказав, что в его серьезной библиотеке такого не могло быть. Ну что ж, у него не могло, а у меня могло. Теперь эта книжица лежала у меня под подушкой. А Невеосу я ее еще почитаю как-нибудь. Я была уверена, что ему обязательно понравится. Проходя мимо большого холла, в котором, как мне виделось, раньше вальсировали нарядные пары, я замерла. Оттуда лилась удивительной красоты мелодия, наполненная разнообразными красками, полная тоски и печали, надежды и радости. Она то взвивалась под самый потолок, то текла тихо, словно маленький лесной ручеек. На цыпочках, боясь спугнуть волшебство момента, я прокралась в холл и остановилась почти у самого входа. За роялем, стоявшим посреди зала, ко мне спиной сидел Невеос и увлеченно играл. Его длинные красивые пальцы, даже несмотря на перчатки, легко и подвижно летали по клавишам, извлекая потрясающую мелодию. Он был весь в ней, будто чувствовал ее. Мелодия отзывалась и во мне. В один момент я даже почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Это завораживающее зрелище снова заставило меня задуматься о том, насколько нерушимо проклятие. Ведь наверняка в нем была лазейка. Мне так от души захотелось ему помочь в этом, что я замечталась и не заметила, как мелодия стихла. Невеос медленно обернулся и пронзил меня своим ледяным взглядом. Но на краткий миг мне показалось, что в нем мелькнуло что-то живое. Или мне просто хотелось в это верить. «Тебя не учили, что подсматривать плохо?» Он недовольно вышел из-за рояля и направился к выходу. «А можно вы продолжите, а я выйду?» Робко спросила я. «Я не буду подсматривать, только подслушивать». Он остановился, озадаченный моей просьбой. Потом махнул рукой и вышел через другие двери. Я грустно вздохнула и подошла к роялю, который будто все еще пытался отдышаться после напряженной эмоциональной игры. Робко нажала на одну из клавиш, и рояль отозвался тоненьким колокольчиком. Потом нажала другую, в противоположном конце. И он загудел, как медный таз, по которому била соседка, которая собирала детей на обед. Я вспомнила коротенькую забавную песенку, что часто напевала про себя, и попробовала найти нужные звуки. Но все время что-то не подходило. Я пробовала снова и снова, но все было не то. «Ты неправильно делаешь», — раздалось недовольное ворчание над самым ухом. «Я тебе сейчас покажу». Невеос сел за рояль и попросил меня напеть. Я засмущалась так, что даже в горле пересохло. Но под его строгим взглядом собралась и спела. Он почти сразу смог ее сыграть. «Как здорово!» – восторженно воскликнула я, а потом неожиданно для себя выпалила. «А научите меня!» Только после этого я поняла, какую глупость сморозила. Ну зачем ему возиться со мной, простой человечкой? Но Невеос смог меня удивить. Он серьезно посмотрел на меня и указал рукой на место рядом на банкетке. Я распахнула глаза, удивленно глядя на него. Тогда он не стал ждать и, взяв меня за руку, усадил рядом. «Вот смотри». Он показал мне на какие-то клавиши и начал объяснять. Я понятия не имела, сколько мы так сидели. Он терпеливо показывал и рассказывал, как получить те или иные звуки. Поправлял мои руки и даже ни разу не ругался, если у меня ничего не выходило. Когда ему приходилось немного приобнимать меня, чтобы правильно поставить мои пальцы, мне внезапно становилось жарко, будто бы он был не ледяным чудовищем, а самым настоящим огненным. Чуть позже к нам присоединился ветерок, у которого играть получалось намного лучше, чем у меня. Он просто проскользнул внутрь рояля, начал скакать по нужным струнам и наигрывать одному ему известную мелодию. Но она была такая задорная и лихая, что Невеус тоже стал ему подыгрывать, а меня так и тянуло рассмеяться. Наконец, на сильном и ярком звуке мелодия была закончена, а я в шутку принялась аплодировать им. От воодушевления я подпрыгнула, а когда села обратно, промахнулась мимо банкетки и начала падать. Но хозяин быстро остановил меня, обняв одной рукой и притянув к себе. Мне казалось, он даже не смотрел на меня, но так легко поймал, что я даже моргнуть не успела. А когда оказалась с Невеусом лицом к лицу, то уже и не хотелось моргать. В очередной раз я удивилась его будто созданной искусным скульптором мужественной красоте. Только теперь его лицо уже не казалось хмурой маской. В глубине глаз мелькнуло удивление. Взгляд скользнул к губам. Мое сердце забилось часто-часто, а тело замерло, когда Невеус начал склоняться ко мне.